Тут на башне танка встал во весь, немаленький, надо отметить, рост, светловолосый, в пятнистом комбинезоне человек. Он показался Леону знакомым, чего никак быть не могло, так как не было у Леона знакомых танкистов. Новая порция горячих увеличительных слез подступила к глазам. Леон узнал в стоящем на броне человеке подполковника Валерьяна из Нелидова, подарившего отцу инфракрасный прицел ночного видения, который Леон не сберег. «Снаряды не те!» — весело крикнул Валерьян. «Кто же ставит против танка пехотную пушечку?» Победительный, уверенный его голос, поверх перегородивших улицу в еще большее смятение. Не так должен был разговаривать смертник, хотя кто знает, как он должен разговаривать. Несколько коротких стволов неуверенно взяли Валерьяна на мушку. «Стреляйте, ребята, сделайте милость!» Приглашающий расстегнул верхние пуговицы на комбинезоне Валерьян. «Стреляйте в последнего офицера бывшей армии! Я бы мог вас всех здесь намотать на гусеницы, но не могу воевать с соотечественниками, а надо бы!» Вдруг добавил устало и буднично. «Потому что те, кто отдает вам приказы, воюют, давно воюют, не пулями, так ложью!» Махнул рукой. Танк медленно, с валерьяном на броне и с задранным дулом, пошел на наскоро сделанное заграждение. В рядах заградителей возникло несогласованное, неуставное движение. Их как бы стянуло в ком, внутри кома кого-то ударили, кто-то захрипел, задавленно заматерился, раздались три одиночных выстрела, две пули ушли в воздух, одна взорвалась синими бенгальскими искрами о броню под ногами Валерьяна, который и не думал спуститься с башни. Солдаты образовали живой коридор, безучастно наблюдая из-под касок, как танк, словно сквозь сток сена, легко прошел сквозь составленные прицепы, грузовики, только хрустели деревянные кузова, лопались мешки с песком, некоторые почему-то с сахарным, а некоторые с мукой. «Не верьте, ребята!» — обернулся Валерьян, когда танк выбрался на чистый оперативный простор улицы Богдана Хмельницкого, «что наши танки плохие. У нас были лучшие танки в мире. И не верьте тому, что завтра напишут в газетах. Газеты лгут. Бог с теми, ребята, кто хочет видеть свою родину сильной и счастливой. Дьявол со всеми остальными. Прощайте!» Лязгнув гусеницами, танк круто, под прямым углом, свернул в длинный суставчатый переулок, известный своими проходными дворами. Леон тупо смотрел с мраморного ложа подоконника во след удаляющемуся танку. Ветер высушил горячие увеличительные слезы. В беспощадно ясной, не застилаемой более ни коммунистической, ни патриотической романтикой перспективе Леону открылся священный, античный ужас всего происходящего. Некогда Леон долго размышлял над тем, что есть античный ужас и античный же загадочный «асбестос гелос». Неиссякаемый смех. Тогда, помнится, он превзошел себя в умножении сущностей без необходимости. Сейчас, в последнем этаже нежилого дома, в центре Москвы, на широком мраморном подоконнике без единого умножения сущностей, он понял, что античный ужас есть священный ужас, испытываемый человеком в момент осознания, что судьба его находится во власти гибельных событий, происходящих помимо его желания и воли. Неиссякаемый же смех, проклятый «асбестос гелос», смех Господа над осознавшим это человеком. Когда унесут со сцены последнего человека-комедианта, тогда иссякнет в ложе смех Господа театрала. Пока же смеяться ему не пересмеяться. Леону словно в свете молнии, как и положено в общении с Богом, открылась связь событий. Встреча в Нелидовской гостинице отца и Валериана, обещание Валериана быть летом в Москве, конспиративная, как Ленина в суде, работа отца и матери в малом предприятии желания, абсолютная неудача, если не считать лозунгов на стенах танковой атаки, неизбежная и жестокая, ведь выступили-то русские, а кто и когда в мире заступался за русских, наказание всех, кто причастен, чтобы другим неповадно было.